Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 2 стих. О той тесной взаимной любви, существующей между старцем апостолом Павлом и его молодым учеником Тимофеем, упоминалось в прошлой беседе. И если нам понятно, почему апостол желает Тимофею благодати, милости и мира от Бога, как своему возлюбленному ученику, то возникает другой вопрос. Почему именно апостол особенно подчеркивает эту взаимную связь, существующую в такой обильной мере между ними? Изъявлением своей любви к Тимофею Павел обновил и его любовь к себе, и этим, разогрев сердце Тимофея, сделал его готовым ко вмещению уроков, как разогретый воск готов бывает к принятию печати. А какие уроки апостол желает преподать ученику Тимофею? Обратим наше внимание на некоторые из них. В 6 стихе 1 главы апостол говорит так: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Как и всякий христианин, Тимофей обладал даром Божьим, о которых так много говорится в первом послании к Коринфянам. Хотя точное описание дара Тимофея не дано, но все же возможно предположить, что здесь говорится о пастырском служении Тимофея, имеющего какие-то административные способности, данные ему свыше, для служения Господу Иисусу Христу. Но одно дело иметь какой-то дар, а другое дело возгревать его. Исполняющий дело пастырства, как должно, возгревает, раздувает его, не исполняющий погашает. Тут тоже бывает, что и у получивших по притче таланты. Один пускает полученный им талант в оборот, другой закапывает в землю. Матфея 25, 14, 30. А это говорит нам всем о том, что недовольно получить дар благодати, надобно и возгревать его или развивать, трудясь в делании того дела, на которое он дан. В первом послании апостола Павла к Фессалоникийцам 5, 19 сказано весьма кратко: «Духа не угашайте». И таковое случается. К примеру, нерадение о возгревании духовного дара по благодати. Является ли это угашением духа? Подумайте. Читая 7 стих, находим еще один урок. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Здесь призывает апостол Тимофея к бесстрашию. Но есть ли для этого какие-либо основания? Многим Бог дает и дух страха, например, на войне, как мы читаем в Писании. «Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень». Исход 15:16. Но здесь апостол говорит о том, что Бог даровал благодать Святого Духа не для того, чтобы боялись опасностей за благочестие, но чтобы безбоязненно исповедали ее и возвещали другим. Итак, по Божьей благодати получаем силу для этого. И это явление лично испытал апостол Павел. Господь, явившись ему в видении, сказал: «Не бойся, но говори и не умолкай». Деяния апостолов 18:9. Апостол имел не только внешних, но и внутреннего врага, свою плоть, и мы видим в его крике отчаяние: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Но далее добавляет: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». 24 стих. Проходит время, и апостол, испытав силу Божью, восклицает: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. Основание для смелого проповедования Слова Божьего есть. Оно покоится на той силе, которую Бог дает любящим Его. Другим побуждением или побуждающим средством для бесстрашия является любовь, как и возвещает апостол о любви. Почему она является движущим фактором на пути к бесстрашию? Любовь изливается в сердца неразрывно с дарованием благодати Святого Духа. Римлянам 5:5. Эта любовь настолько сильна, глубока, что ничто не может нас отлучить от Бога, ибо мы Его любим особенной божественной любовью. Божественная любовь, исполняющая сердце христианина, полная и всеобъемлющая. Ею мы связаны не только с Богом, но и с братьями, таким образом составляя одну Божью семью, и таким образом готовы на всякие жертвы. А в жертвенной любви нет страха. Как и сказано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна 4:18. А можно сказать о слове «целомудрие», упомянутое апостолом в этом же стихе 7, 1 главы 2 послания к Тимофею. Есть ли связь какая-либо между целомудрием и бесстрашием? Обыкновенно под целомудрием разумеется чистота от всякой плотской скверы. Дух благодати, пришедший и воспринятый сердцем, уводит человека от всего непотребного. Духа принявший и бывают чистые сердцем. Но тот же дух есть и дух разума, поучающий всему. Иоанна 14:26. В оригинале это слово может означать уцеломудрие, подаяние здравомыслия, свойство самоконтроля, подаяние инструкции. А ведь это великая привилегия обладать этим по благодати Божьей. Бывают случаи, когда человек начинает бояться без всяких причин, тем более если есть причина. Находясь в ответе, пред преследующими христианину нечего бояться, как и что будет, как поступать и что говорить. Ибо, как сказал Господь, «Дух Отца вашего будет говорить вас» Матфея 10:20. Итак, у Тимофея, как и в настоящее время у каждого верующего во Христа, есть все основания не страшиться. Сущность следующего урока Тимофею излагается в стихе 8. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Стыд есть признак бессильного малодушия. Оно приходит к нам по причине нашего смущения, а оно, в свою очередь, возникает от мысли, что Христос, распятый, для иудеев есть соблазн, а для еленов безумие, и слово о кресте для иных юродство есть. 1 Коринфянам 1:18-23. Как в далеком прошлом существовало, так и в настоящем существует, и в будущем будут существовать ложные учения, уничижающие голгофские страдания Господа. Многие стыдятся говорить на эту тему. Крест – поругание, злословие, смерть Христа. Все это казалось и кажется неверующим исполнением стыда. К Тимофею поэтому апостол призывает не стыдиться свидетельства Христа. Снова, есть ли какие причины, чтобы не стыдиться? Есть. Если Христос виден был человеком, но деяниями своими явил себя Богом. хотя и распят был, но воскрес из мертвых, и пред очами многих, взятый облаком, вознесся на небо. Деяния апостолов 1:9. А это не есть знак немощи, а свидетельство силы. Слово о кресте, говорит апостол, для погибающих юродство есть. 1 Коринфянам 1:18. Ибо они стараются судить и измерять дела Божьи по человеческим понятиям. Но Павел хвалится им, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6:14. Почему он не стыдится? Потому что ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего, как крест Голгофский. Хотя смерть Христа, узы сами по себе и достойны стыда, но здесь, если вникнуть в причину и внимательно рассмотреть таинство, они достойны великой похвалы. Его смерть спасла погибающую в беззаконии вселенную. Эта смерть соединила небо с землею, разрушив власть самого дьявола.